Глава 19. Подготовка к включению Дома призраков в домен подходила к концу. Артем наконец-то решился сделать это. Зорхас посоветовал не тянуть с этим делом. А вот со второй и третьей страницами, наоборот, не спешить. Их время еще не пришло. А больше трех страниц в домене иметь восьмой не сможет еще несколько десятков, если не сотен лет. Хотя в его случае, по словам полуорка, возможно, все. Долго задерживаться шестой Авари не стал и вскоре покинул особняк, пробурчав, что пора и делом заняться. Хотя, насколько понял Артем, он и не прекращал этим самым делом заниматься, поскольку являлся многомерной сущностью, жил десятками тысяч потоков в разных реальностях, временах и вселенных. Юноша пытался понять, как это возможно, однако пока не понимал, хотя думать несколькими потоками при помощи импланта уже научился. Только это всего лишь ускоряло сам процесс мышления, а не разделяло сознание на несколько отдельных частей. Отсюда следовало, что до многомерности сознания, без которой не то что Авари, но и просто странником не станешь, ему пока еще далеко. Что же, не все сразу. Артем и так, по словам Зорхаса, эволюционирует быстрее остальных коллег. Интересно, что шестой имел в виду, говоря, что прибавление к домену первой страницы много даст? На вопросы он не ответил, только довольно гнусно ухмыльнулся. Сам, мол, догадывайся, мимика у этого гада была богатая. При мысли о том, что Зорхас станет со временем его наставником, Артему стало дурно. Характер у полуорка был отвратительный. Насмешник, охальник и зубоскал, плевать хотящий на чувства других. Наоборот, любящий повеселиться за счет этих других. Вот только им от его шуток вряд ли будет весело. Впрочем, черт с ним. Артема сейчас одолевали совсем другие заботы. А именно становление домена. Он с каждым даже не днем, а часом все лучше чувствовал Петроград как часть своего тела, что ли. Мало того, ощущал многие системы корабля, осознавал, что активировать их способен, просто пожелав этого. Пока не особо понимал, что со всем этим делать, пожалуй, надо будет посоветоваться с экипажем, а прежде всего с экспертами. Но все-таки слова шестого Авари настораживали, как и его странные ухмылочки, что при наличии орочьих клыков выглядело особо глумливо. Что-то со второй страницей домена было связано нехорошее. Но что? Неужели так трудно прямо сказать? Почему обязательно нужно, чтобы ученик влезал в неприятности и даже окунался в них с головой? Нет, Артем этого решительно не понимал и понимать не хотел, из-за чего дал себе слово, что когда у него самого появится ученик, он так по-свински к бедняге относиться не будет. Особняк в последний раз обследовали полностью каждый закуток и каждый погреб. Закутков оказалось на удивление много. И чего там только не было. Судя по всему, род Эрхан, которому изначально принадлежал Дом призраков, имел много тайн и скелетов в шкафах. Именно скелетов было обнаружено более 200 в разных давно забытых подвалах и межстенных проемах. Причем многие умерли под пытками, судя по их состоянию. Это значило, что призраков при вхождении особняка в домен освободится множество. И что с ними делать? Насильно привязывать их к себе Артем не хотел. Но и отпускать призраков в свободное плавание было никак нельзя. Они такого натворят в столице, что ни господин Аньехи, ни будущий тесть спасибо не скажут. Придется давать выбор. Желающие отправляются на перерождение, а остальные жестко привязываются к домену и клану странника. Он надеялся, что большинство выберет перерождение. Возиться с призрачными сущностями юноша никакого желания не имел. «Все готово», – доложил Кузьма. «Останки обнаружены и захоронены согласно местным обычаям с привлечением жрецов, чтобы отпустить души. Нужные рунные цепочки и конструкты нанесены на все внешние и внутренние стены особняка, включая подвальные помещения. Артем кивнул. Наличие дроидов с лазерными и плазменными резаками очень сильно облегчило работу. Если бы он наносил нужные руны вручную, то на это ушло бы несколько месяцев. На Петрограде рунными цепочками был покрыт каждый квадратный миллиметр поверхности еще после воздействия РХАР. А уж во что корабль превратился после обработки безымянным, и вовсе оказалось чем-то непредставимым. Рунные конструкты были на материальном, ментальном и духовном планах, совмещаясь в единую конструкцию невероятной сложности. Артему до полного ее понимания, а тем более управления, было еще очень и очень далеко. Как бы не десятки лет. Но при этом добавить новую страницу в домен молодой странник мог без особых усилий. Нужные рунные конструкты наносились и активировались автоматически. Стоило задействовать особый ментальный механизм, расположенный в сферах. Доступ к нему имели только высшие странники, ангелы и демоны. Возможно, еще боги, палачи и некоторые сверхструктуры контроля. Например, Эрсай. Последних, правда, не рекомендовалось поминать в суе. «Волнуешься?» – спросил Керриан. «Волнуюсь, конечно», – вздохнул юноша. «Таких сложных магических действий я еще никогда не предпринимал. Вроде бы все должен делать тот механизм в сферах, но от меня тоже многое зависит. Да и конструктов много наносить придется, не говоря уже о самом ритуале. Самое смешное, учитель, что планету или астероид включить в домен десятикратно проще, чем особняк». «Неудивительно», — заметил маг. Это объекты, для которых алгоритм давно выработан. Подставь нужные параметры после несложного преобразования, и все отработает автоматически. А особняк имеет очень сложную конфигурацию. При этом важно не включить в домен чего-то ненужного, потому и схема конструктов столь сложная. Я не представляю себе сложность создания ядра домена из Петрограда. То, что сделал безымянный, практически невозможно. Самостоятельно ты бы смог сделать что-либо подобное, разве через несколько десятков тысяч лет опыта? «Это да», — поежился Артем. «Там чуть ли не каждый атом рунными конструктами покрыт, причем сдвинутыми по фазе в иные пространства. Я только вам кое-что показывал. Местным магам таких знаний давать никак нельзя. Не доросли. Кое-что очень немного». Показал мэтру Крику. Так он ничего не понял. «А сам-то понимаешь?» Насмешливо прищурился Керриан. «Очень немногое», смутился юноша. «Крохи. Но основу связей между материальными и нематериальными реальностями осознал и сумею выстроить. Это пока немногое дает. Но перемещаться я смогу намного проще. Причем даже в иллюзорные миры. Вплоть до их полной материализации со временем». «Да-да, учитель, именно материализации». «Да демонскую задницу мне на голову!» – не поверил маг. «Это же уровень демиурга!» «Нет, что вы!» – замахал руками Артем, которому такой радости совсем не нужно было. Он и странником-то быть не особо хотел, а уж тем более создателем миров. Демиурги делают такие вещи совершенно иначе. Они воплощают мир единым объектом вместе со всеми подробностями. Странники же, Аври и остальные три высших класса, просто выводят мир из иллюзорности, и он в процессе этого сам обрастает деталями, причем чаще всего совершенно неожиданными для придумавшего или увидевшего и описавшего его разумного. «Демонскую задницу тебе на голову?» переспросила незаметно подошедшая Иерла, почесывая один из своих рожек и ехидно ухмыляясь. «Могу это устроить, хоть прямо сейчас». «Изыди!» – вызверился на нее Керриан. «И не лезь в важный разговор!» «Я по делу!» – отмахнулась демоница и повернулась к сюзерену. «Отец спрашивает, не нужно ли контролировать процесс. Он дважды наблюдал создание доменов и добавление в них новых страниц. Если что-то пойдет не так, сможет нейтрализовать». «А раньше сообщить об этом он не мог?» – возмутился Артем. «Зови его! И быстро!» И Ерла исчезла с такой скоростью, что только пыль взвихрилась вслед. Не прошло и 2 минут, как неподалеку от собеседников возник Шагайт, который почему-то так до сих пор и не отрастил себе обломанный рог. «Ну и какого хрена вы молчали?» – хмуро поинтересовался Артем. «Я тут с ума схожу, пытаясь все успеть. А вы?» «Простите, владыка», – развел руками демон. «Я просто не подумал, что вам мои скромные знания могут пригодиться. Только когда ощутил заключение Дома призраков в подготовительный контур, вспомнил, что примерно то же ощущал в прошлом, когда архидемоны Тарвайн и Ихр-он-Эрок создавали и расширяли свои домены. Второй напутал в контуре, и домен вместе с ним едва не схлопнулся в процессе присоединения 4-й страницы. Именно я остановил схлопывание. После этого воспоминания и отправил к вам дочь». «Ясно», – пробурчал юноша. «Помните саму ошибку этого Ихр-он-Эрага? Схему хотя бы?» «Помню, конечно», – кивнул Шагайт. «И схему нейтрализации ошибки. Передаю вам на имплант». Демонам импланты установили к этому времени всем, и они уже успели понять крайнюю полезность и удобство этих устройств. Еще не освоили полностью, конечно, но пользовались вовсю, сожалея, что в прошлом дома у них ничего подобного не имелось. Скольких бы неприятностей можно было бы избежать, имея такие возможности для работы с информацией. А уж если к этому прилагаются разумные эскины, тогда вообще сказка. Получив пакет, Артем сел, где стоял, в позу лотоса и погрузился в транс, чтобы разобрать, в чем была ошибка архидемона и как ее исправили. Все оказалось не так сложно, как показалось сначала. Ихр-он-Эрак действовал совсем по другой схеме, чем переданное безымянным. Куда проще и одновременно сложнее. Во-первых, он работал на стихиях хаоса, тьмы и ярости, тогда как Артем ими ограничен не был. Странники легко работают даже со светом и порядком, хоть и не слишком любят это. Может припереться и начать качать права архангел, которому придется давать по голове. Эти крылатые сволочи иного обхождения просто не понимают. Настаивают на своем до последнего. Уходит только тогда, когда другого выхода нет. Впрочем, Артем драться с ангелами не собирался. Даже если явится. 6-й подсказал, что их можно легко спровадить в одно интересное пространство, откуда крылатому придется выбираться несколько десятков тысяч лет, как минимум. А то и вечность. Архидемон попытался связать страницы домена линейно, чтобы они составляли собой единое пространство, находясь при этом в разных вселенных. Нет, чтобы использовать сопряжение, как любая разумная сущность, способная на это. Идиот. Других слов у юноши не нашлось. Вот и получился откат такой силы, что едва жив остался. И то только потому, что Шагайт помог, отбросив патрону плетение сопряжения. И Ихр-он-Эрак, работая на износ, заменил им основные связки. Но домен в итоге получился кастрированным. Его возможности были в 5 раз меньше, чем планировалось. Быстро разложив подсказанное безымянным плетение присоединения страницы на составляющие, Артем выругался. В нем тоже имелись прямые связи, и неизвестно, к чему их использование может привести. Шагайт, как принесший клятву верности, вреда ему причинить не способен. Так что его плетение можно будет взять за основу и присоединить страницу с сопряжением. Изнутри особняк и корабль будут казаться единым целым, а снаружи нет. Они не превратятся в нечто непонятное, оставшись домом и кораблем. Интересно, почему безымянный передал ему более простой способ, который должен был изменить саму суть страницы и основы? Может, именно поэтому ухмылялся 6-й? И Артем решительно принялся за работу, начав перекраивать плетение, причем подключив к этому через имплант Кузьму. Если бы тот же 6-й узнал об этом, он бы схватился за голову и взвыл. Потом бы схватил первую попавшуюся палку и принялся учить охреневшего экспериментатора уму-разуму. Но полуорку и в голову не могло прийти, что подопечный утворит такое. На демона он совсем не рассчитывал, думая, что опыта в создании доменов никто из клана Артема не имеет. Вот так высокомудрые порой и ошибаются, не приняв во внимание какой-то мелочи. Сформировав окончательную схему ритуала и плетений, Артем встал и направился в ритуальный зал, где была подготовлена сложнейшая многоуровневая пентаграмма, созданная миллионами крохотных рунных конструктов. Опять же при помощи дроидов, выжигших их на камнях с точностью до микрона. «Всем сесть или лечь? Я начинаю!» – передал он вассалам, находящимся в доме призраков. «И Ерлу жду в ритуальном зале». По измененному ритуалу во время привязки страницы следовало заниматься ритуальным сношением, совмещая это с созданием плетений, что могло вызвать не слишком приятные, а порой и очень неприятные ощущения. Демоница подходила для этого лучше кого бы то ни было, поскольку моральных предрассудков не имела по определению. И боль для нее – это всего лишь боль, которую вполне можно использовать для пользы дела. Однако по здравому размышлению Артем позвал также и Нару. Темная жрица Дроу тоже предрассудков не имела и могла пригодиться. Артема вело что-то, чему он не мог подобрать название. Но это что-то было настолько всеобъемлющим, что охватывало собой все мироздание, наверное. Он готовился к ритуалу, создавая плетение с пулеметной скоростью, одно за другим, причем каждое следующее было сложнее предыдущего. Молодой странник частью сознания оставался в трансе и полностью отдался своей интуиции. Демоница с Дроу появились и вопросительно уставились на сюзерена. Он молча показал им место во все еще открытой пентаграмме, коротко велев перед входом в нее полностью обнажиться. Они непрекословно подчинились, только настороженно и удивленно переглянулись. Ничего подобного изначально не планировалось. Ритуал изменен? Как? Почему? Когда? Ответов не было. Расспрашивать Артема ни одна не рискнула. От него сейчас шибало жуткой, давящей силой. От одного ощущения которой хотелось забиться в какой-нибудь закуток и не казать оттуда носа. И Ерла, которой доводилось в прошлом видеть великих архидемонов, с восторгом думала, что они, их владыки, следы целовать недостойны. А вот Инара размышляла о том, что парнишка слишком быстро эволюционирует, превращаясь в нечто непонятное. Да, Авари – это нечто, но он ведь, похоже, и их вскоре перещеголяет. Шестой по сравнению с Артемом в этот момент – милый няшка. Впрочем, это пока он в теле. А что такое Авари, расширившиеся до размера нескольких вселенных, жрица не представляла. Юноша был в ритуальной полотняной робе, вытканной руками невинных дев и расшитой мифриловыми нитями. За ней пришлось посылать срочную экспедицию в мир Неодух. Больше нигде таких не ткали. А Артем еще был не на том уровне, когда для ритуала нужен только сам его проводящий разумный. До этого, по словам шестого, ему идти не одну сотню лет. Впрочем, Инара подозревала, что их сюзерену потребуется куда меньше времени, если все продолжит идти так, как идет. Поэтому она без слов разделась и проследовала в пентаграмму, встав в нужную позу там, где указали. Темная жрица, как и Иерла, сразу поняла, что от них требуется, и ничего против не имела. Участие в подобных ритуалах всегда очень многое давало своим участникам. А если они во время чтения катренов еще занимались тем, что предполагается, то вознаграждение могло вообще оказаться гигантским. Как минимум переход на следующий уровень для магов. Поежившись, Артем замкнул пентаграмму и начал ритуал. Первые катрены он произнес на одном из древнейших языков мироздания, знание которого возникло в сознании словно само собой. Он принадлежал перводраконам Элрне, триллионы лет назад покинувшим физический и духовный план бытия, поднявшись почти на уровень божества и слившись с бездной, став ее коллективной душой. Причем не той всепожирающей бездной, которую так боялись сейчас, а изначальной, бездной Творца. С каждым катреном он все лучше ощущал Петроград, каждый его отсек и закуток, каждую каверну в металле. А таковые, как ни странно, тоже нашлись. Дархон при постройке корабля их почему-то пропустил. Супер-дредноут постепенно оживал. В нем зарождалось что-то напоминающее душу. Вполне возможно, что со временем в него придет чья-то душа. Такое случалось не раз. А затем Артем почувствовал дом призраков. Сначала комнаты и подвалы, на стены которых были нанесены рунные конструкты. А затем и весь особняк. Два объекта находились на разных гранях сознания молодого странника, но еще не стали единым целым, были отделены друг от друга. И юноша начал сопряжение согласно переработанной перед этим схеме. Один за другим возникали призрачные связки, стягивая особняк и корабль в нечто единое, но очень странно выглядящее. При этом и Петроград, и Дом призраков оставались самими собой, одновременно сливаясь. Артем никогда не сумел бы объяснить словами, чем они становились. Он понимал это на уровне многомерных ментальных образов, которыми неожиданно для себя научился общаться. Во всех закутках, подвалах и закоулках старого дома затрепетали призраки. Большинство, поняв, что им дали шанс на перерождение, сразу же ушли, как только юноша открыл им проход в высшие пространства. Но не все. Около двух десятков пожелали остаться и принести клятву верности страннику. «Почему?» – спросил Артем у самого импозантного из них, полупрозрачного дюжего громилы в огромной шляпе с пером. «Кто его знает, что там?» – показал пальцем в потолок тот. «Да и достанется мне. Грешил много. А рядом со странниками всегда интересно. Возьмите меня, не пожалеете. Я и шпионить могу, и замком управлять. Может, еще для чего сгожусь?» «Ладно, беру всех желающих», – хмыкнул юноша. «Имя? Граф Марек Эльтари, капитан золотого полка королевских кирасир Таланга. Умер 357 лет назад в тайной тюрьме рода Эрхан, которому тогда принадлежал этот особняк», — четко доложил призрак. «С тех пор брожу по нему как неприкаянный, но никто меня не видит. Здесь нас было ого-го сколько! Многих Эрханы перерезали. Ох, многих! Те еще твари были. Но большая часть наших на перерождении смылась, как только вы, владыка, позволили». «Не называй меня владыкой», — поморщился Артем. «Не люблю это слово. Сюзереном разве что, или господином». Призраки один за другим начали приносить юноше клятву верности. После этого он мог смотреть глазами каждого и слышать его ушами, если это потребуется. Полезная особенность. Примерно так и используют духов орочьи шаманы. Надо будет посоветоваться с мэтром Хрыгом. Он может подсказать еще несколько способов использования призраков. Орки – великие мастаки в этом. Командовать принесшим клятву мертвыми юноша поручил графу Эльтари. Сопряжение завершилось, и Артему показалось, что лопнула какая-то толстая струна. Лопнула со странным, пробирающим до костей звуком. Его услышало все мироздание и почему-то содрогнулось. По крайней мере, у молодого странника возникло такое впечатление. Теперь все его вассалы могли легко перемещаться между Домом призраков и Петроградом, тогда как никто чужой без приглашения проникнуть в них возможности не имел. Проход отныне был закрыт даже для Бога, любого Бога, исключая судью. Дело было сделано. Правда, Артем не знал, что совершил одну небольшую ошибку, из-за которой у него вскоре начнутся очень большие проблемы. Где-то вдалеке всполошился шестой Авари. «Да что творит этот молодой идиот? Совсем с ума сошел? Ему же дали рабочую схему. Какого демона он ее перековеркал?» И когда полуорк присмотрелся к сделанному мальчишкой, он смог только раздраженно выругаться. Прикреплять страницу к домену только сопряжением? Такая чушь никому и никогда в голову не приходила. Но что самое смешное, схема, придуманная им, похоже, рабочая, получилась как в старой сказке. Все знали, что сделать то-то и то-то невозможно, но пришел молодой дурак, не знающий этого, и сделал. Шестой изучал постепенно разворачивающееся плетение мальчишки и сдавленно шипел ругательство сквозь зубы. Потом перебросил схему остальным Авари, чтобы тоже полюбовались на деяние юного наглеца. Мат в ментальном канале связи после этого стоял такой, что у любого уши трубочкой свернулись бы. Ведь теперь глупому мальчишке предстоит то, к чему он откровенно не готов. Если бы он применил стандартное плетение, которым пользовались все, то первый переход состоялся бы только лет через 30-40, а может и все 50. Теперь же в его распоряжении всего лишь год. И за этот год молодого дурака нужно научить выживать в самых неподходящих для этого условиях. Гонять придется сутками. Что ж, сам напросился. Нечего было лезть вперед батьке в пекло.